Артур. В сотый раз в мельчайших подробностях Артур прокручивал в мыслях события последней встречи с Дианой. В сотый раз пытался отыскать хоть какой-то подвох, хоть что-то, что пошло не так, и в сотый раз не находил. Что мог он сделать или сказать такого, от чего Диана переменилась? Что в его поведении заставило ее отвернуться и сбежать? Дома Артур заперся в своей комнате и не выходил из нее до вечера следующего дня, когда в дверь начал в буквальном смысле ломиться Сергей. Ночью он почти не спал, забываясь на коротенькие промежутки времени и просыпаясь от мучившей его безысходности. «Если ты сейчас не откроешь, я выломаю дверь!» — проорал Сергей после очередной канонады в дверь, предположительно ногой. «И не посмотрю, что дверь крепкая, и ломать ее жалко. Слышишь? Открывай, говорю!» Артур отстраненно подумал, что дверь жалко, красивая, из мореного дуба. Да и Люду тоже жалко. Наверное, он довел ее до полного отчаяния, раз она вызвала Сергея. А может, он сам пришел, хотя Артур не мог припомнить, договаривались они или нет о встрече. Он встал с кровати, на которой лежал, не раздеваясь, и почувствовал, как пол уходит из-под ног. Ухватившись за край комода, подождал, когда головокружение пройдет, а потом направился к двери. «Ты чего устроил?» Налетел на Артура Сергей, но сразу же попятился, увидев, в каком состоянии находится друг. «Бог мой, что ты творишь?» Пугаться было чего. Глаза Артура ввалились, и под ними проступили синие, почти черные тени. Черты лица неестественно заострились, как будто перед ним находился 90-летний старик, а не 30-летний мужчина. «Ты понимаешь, что так и коньки отбросить можно? Тетку извел, и себя губишь!» От напористости в голосе Сергея ничего не осталось. В его мужском и закаленном сердце внезапно проснулась такая острая жалость к другу. Он вдруг осознал, как сильно отличается от него, насколько трезвее и разумнее смотрит на мир, в то время как Артур живет исключительно ощущениями. За все годы знакомства и дружбы он не задумывался о внутреннем мире Артура, и сейчас его словно осенило, и желание ругаться и читать нотации мгновенно прошло. Появилась жалость, которой он тоже был не рад, считая унизительной. «Что опять случилось?» — спросил он, придерживая друга, которого от слабости снова повело в сторону. «Я и сам не знаю», — ответил Артур и как мог подробнее изложил события последней встречи с Дианой. Он ничего не хотел скрывать, да и нечего было. Ему нужна была помощь друга. Сам он чувствовал, что близок к помешательству. «Все было хорошо, пока не случилось что-то, а что я и сам не понимаю». Закончил Артур и прилег на кровать, почувствовав внезапную слабость. «Блин, ничего не понимаю. Вроде все нормально. Ничего ты такого не сделал», — задумчиво произнес Сергей. «Ладно, я так понял, что ты не ел и не пил уже сутки. Скопытиться решил, так сказать». Прозвучало это грубо, но удержаться он не смог. «Пойдем закажем что-нибудь, а потом выйдем и повторим в деталях все то, что ты делал вчера». Артур не сопротивлялся и дал вывести себя на кухню, где Люда делала вид, что занята стряпнёй, в то время как от волнения у нее все валилось из рук, за что бы она ни бралась. Периодически бедная женщина принималась плакать, отчего лицо ее пошло пятнами и из носа нещадно текло. «Люд, прости», — произнес Артур, увидев, до чего довел тетю. «От меня у тебя сплошные беды». «Что ты такое говоришь?» Люда разрыдалась в голос, уткнувшись в кухонные полотенца. «Это я виновата, да?» — сквозь слезы спросила она. «Это наша беседа так на тебя повлияла?» «Тетя Люд, успокойтесь!» — вместо Артура затараторил Сергей. «Произошло какое-то недоразумение, в чем мы обязательно разберемся. Вы тут совершенно ни при чем!» Как только Сергей пришел, вызванный звонком Люды, она рассказала ему об их беседе с Артуром, о том, что племянник догадался об истинных чувствах тети к Диане. Она винила во всем себя и не находила себе места от стыда и огорчения. Сергей практически силой заставил Артура проглотить несколько ложек горячего бульона с гренками и выпить чашку кофе. Потом проследил, чтобы тот умылся и побрился. Когда они вышли на улицу, Артур уже не так сильно напоминал древнего старика, как еще полчаса назад. Со стороны складывалось впечатление, что он перенес тяжелое заболевание и сейчас идет на поправку. Когда они пришли на базар, Сергей попросил Артура показать, где он покупал цветы. «Что, мальчики, подобрать вам букетик?» — спросила дородная тетка, у которой Артур накануне купил букет. Его она не узнала, чего и следовало ожидать. «Здесь ты брал цветы?» — не обращая внимания на тетку, спросил Сергей. «Да, «Вот, точно такие я купил вчера». Артур показал букет точно таких же желтых хризантем, что подарил Диане. «Ой, я вас не узнала. Точно, это же вы вчера покупали у меня цветы. Еще не захотели, чтобы я упаковала их красиво». Опять защебетала продавщица неестественно высоким голосом. «Желтые?» Глаза Сергея округлились, а на губах появилась немного глуповатая улыбка. «Ты купил ей желтые цветы?» «Желтые?» Как эхо откликнулся Артур, а память услужливо подкинула примету, что желтые цветы дарят к разлуке. «Желтые?» – самодовольно произнесла продавщица. «Он сам их выбрал». Сергей посмотрел на нее так, что развивать тему дальше она не стала, принявшись копаться в аксессуарах, как будто рядом с ней никого не было. «Теперь понятно. Пойдем отсюда», – брезгливо произнес Сергей, словно считал это место зараженным. «Что же мне теперь делать?» – спросил Артур, когда они покинули территорию базара. «Она же решила, что я сделал это намеренно». «Ты должен рассказать ей правду о себе. Нельзя и дальше скрывать, понимаешь?» «А если она не захочет больше общаться?» Артуру было невыносимо плохо от сознания собственной беспомощности. «Лучше так, чем так, как сейчас». Сергей был очень зол на продавщицу. Из-за этого голос его звучал намного более жестко, чем он того желал. «Если она нормальная, то примет тебя таким, как есть. А если нет, то на нет и суда нет».